Я позволил себе растянуть эту лекцию по нескольким причинам. Во-первых, я прекрасно понимал, что от такого кровотечения студент не пострадает. Во-вторых, нужно создать иллюзию экстренной ситуации, чтобы ускоренно вдолбить остальным новые знания. И, в-третьих, проучить этого выскочку тоже стоит. Сам виноват, что сам себя порезал. Никто его не просил вытворять такое. Что мы будем делать? Запаниковал Николай Широков. Конечно же, попытаемся вылечить пациента всей командой, самостоятельно. А если ошибетесь? Спросил его я. Предположим, вы понятия не имеете, как залечивать эту рану. Что, если вы случайно навредите и потеряете своего пациента? Кто будет отвечать за его гибель? Вся группа сразу, готовы взять на себя такую ответственность? Тогда, прошептал Широков и тут же замолчал, больше идей у него не возникло. Тогда нужно поделиться магической энергией с тем, кто владеет необходимыми знаниями, высказал свое мнение Артур Мансуров. Отец рассказывал, что такая техника существует. Верно, Артур Аркадьевич, кивнул я. Именно это я и хотел от вас услышать, но знать теорию мало. Я хочу, чтобы вы показали мне, как передается лекарская энергия от одного мага к другому. Прямо сейчас. Что, но мы ведь пока не владеем этой техникой. Еще слишком рано, запаниковал Широков. Для вашей группы все слишком рано, судя по всему. Эта техника может вам помочь в дальнейшем, и от своих слов я отказываться не стану. Так что условия следующие, твердо произнес я. Каждый из вас передает мне по крупице своей магической энергии. Как только все студенты смогут это сделать, я сразу же излечу вашего одногруппника. Другими словами, его здоровье полностью зависит от вас и ваших стараний. Студенты замерли. Никто не ожидал, что я озвучу столь жесткие условия. Однако выбора у них не было. Либо они сделают, как скажу я, либо пострадает человек. Самостоятельно залечить себе рану он вряд ли сможет. Судя по их оценкам, они даже царапины убирать не умеют. Все это станет для них очень хорошим уроком. Я вложил в него даже больше смысла, чем думал изначально. Теперь понимаю, что каждый в итоге приобретет новый опыт и полезные знания, в том числе и раненый. Однако кроме цели обучить студентов, я придумал этот план для того, чтобы восполнить свой запас маны. Этой ночью я истратил все, так что у меня сил не хватит даже на затягивание обычной раны. «Раз плюнуть», — сказал Артур Мансуров и подошел ко мне. Мне рассказывали, как это делается. Мансуров явно был одним из самых авторитетных студентов в этой группе, поэтому остальные сразу же ринулись за ним. «Стойте», — велел я, — «делайте все ровно так, как я скажу, иначе пострадаете сами. Ваша задача — направить на меня поток магии и добровольно отказаться от ее части. Тогда вы откроете свои запасы, и из вас польется энергия». «Да знаю я», — перебил меня Мансуров. «Я объясню остальным». «Нет, Артур Аркадьевич, вы можете упустить важный момент», — настоял я. «Важно уже через пару секунд мысленно поставить стену, закрыть поток, чтобы не потерять слишком много энергии. Вот теперь, приступайте. Если лекарь отдаст сразу огромное количество маны, он может и сознание потерять, либо будет ходить еще несколько суток, как вялая муха. Примерно так я себя и чувствую после схватки с некротическим волком и бойцами Владимира Мансурова. А ведь после этого я еще и нескольких людей от холеры вылечить умудрился. Студенты принялись извлекать из себя ману. Не у всех получилось с первого раза. Однако быстрее остальных это сделал Мансуров. «Отлично», — кивнул я. «Те, у кого упражнение вышло, выходите из круга. Господин Мансуров, вас это тоже касается». Уже через полминуты вся группа смогла отдать часть маны и вовремя разорвать контакт. Один лишь Артур продолжал назойливо вливать в меня свою энергию. Пытается покрасоваться перед однокурсниками. Хочет показать, как много энергии в его теле. Вот только я не дам ему заниматься этой ерундой. Навредить себе я Мансурову не позволю. Я резко перекрыл свои магические каналы. Поток схлопнулся, и Артур тут же отлетел назад. Скорее всего, он испытал сильный дискомфорт из-за того, что я насильно прервал возникшую между нами связь. «Отлично, молодцы, дамы и господа!» Улыбнулся я и быстрым шагом направился к студенту, который всеми силами пытался пережать себе рану. Одним единственным взмахом руки я заставил вытекшую кровь очиститься от бактерий, затем сосуды втянули ее обратно и срослись. Даже шрама не осталось. «О, а во!» – удивился он. «Вы как это сделали, Алексей Александрович?» «Это моя личная техника», — ответил я. «Если захотите, расскажу о ней подробнее чуть позже. А пока что, возвращайтесь все на свои места. И да, кстати, я перешел на шепот и вновь обратился к студенту, который только что истекал кровью. Как вас зовут, напомните, пожалуйста. Андрей Семенович Краснов, представился он. Останьтесь после занятия, господин Краснов, попросил я. Нам нужно поговорить, потому что я знаю, что вы делали вчера в ректорате. Студент тут же побледнел, но решил не показывать свой страх и мигом вернулся на свое место. Да, вся эта сцена, которую я только что устроил, была, мягко говоря, жесткой. Но никак иначе коммуницировать с этой группой было нельзя. Если бы я начал плясать перед ними и важничать, как большинство других преподавателей, никакого толку от этого бы не вышло. С такими господами нужно разговаривать на их языке. Пусть это и жестоко, но в результате никто не пострадал, а в их головах отложился новый опыт. А если не отложился, я сейчас же доходчиво утрамбую эту информацию в их головы. Итак, вернувшись за преподавательский стол, произнес я, теперь слушаю ваше мнение. Какие выводы вы сделали из этого упражнения? Не стоит перенапрягать магические каналы, держась за свою голову, произнес Артур Мансуров. Аво, не ожидал, что он так просто примет свою неправоту. Может, он и заносчивый, как все остальные Мансуровы, но явно готов учиться на своих ошибках. Это хорошая черта. Верно, Артур Аркадьевич, кивнул я. Потому это упражнение и не показывают в академии. Слишком велика ответственность, поскольку при передаче маны вы можете не просто навредить себе, но и довести процесс с перегрузки до летального исхода. Тогда почему вы взяли эту ответственность на себя, Алексей Александрович? Поинтересовался Успенский, тот самый студент, которого чуть не прикончили зельем на прошлом занятии. Я решил, что вам не хватает стимула, мои будущие коллеги, произнес я. Как мне показалось, то, что я вам показал, далось вам с большим интересом, чем скучные учебники. Это так, группа почти в полном составе закивала. Тогда заключим с вами небольшой договор, произнес я. Если будете подтягивать знания по остальным предметам, каждые несколько дней я буду показывать вам новые трюки и давать знания, которые вы никогда не получите в стенах этой академии. Рисковать мне нечем. Если вы не сдадите экзамены, меня в любом случае уволят. И тот факт, что среди вас есть люди, которые докладывают на меня ректору, меня не остановит. Я все равно буду преподавать, следуя собственным методикам. Группа замолчала. Студенты принялись переглядываться. Видимо, пытались понять, кто из присутствующих доложил обо мне ректору. Но я уже знал имя, и произносить вслух я его не стану. Порождать вражду и раскол группы – самое худшее, что можно предпринять в данной ситуации. А говорил я это вслух лишь для того, чтобы они по 100 раз думали, прежде чем идти жаловаться в очередной раз. Однако с этим человеком я разберусь сам. Проблем больше не возникнет, продолжил я. Кроме всего прочего, это упражнение я провел еще и по другой причине. Я хочу, чтобы вы стали командой. Вряд ли у нас получится стать командой, если учесть, что у нас было несколько инцидентов, когда один студент пытался убить другого, заявил Мансуров. Уж простите, Артур Аркадьевич, но не вам об этом говорить, намекнув на случай с Успенским, ответил я. А вот я верю, что у нас все получится, принялся восклицать староста Широков. Верно ведь, коллеги, чем мы хуже остальных групп? Я, к примеру, скажу честно, умом не вышел, не могу усваивать информацию так же быстро, как и остальные. А вы затеваете дуэли и плетете интриги друг против друга. Может, Алексей Александрович прав, и нам действительно стоит работать в команде? На откровенный монолог Широкого студенты группы ТРИФ так ничего и не ответили. Однако я заметил перемену в их взглядах. Николай Широков явно посеял сомнения в их головах. Вы отлично справились, решил похвалить их я. Меньше, чем за минуту смогли освоить довольно трудную и опасную технику. Благодаря вам господин Краснов сейчас не лежит с геморрагическим шоком. Это не я его спас, а вы. Так что давайте-ка продолжим работать в том же духе. Если кто-то из вас хочет отчислиться и проиграть другим, лучше сразу подайте заявление об отчислении. Сегодня же, давайте не будем тянуть группу вниз. Вот теперь расклад точно изменился. Я использовал сразу 2 хитрых трюка. Похвалил их. Стал первым преподавателем, кто похвалил группу ТРИФ за долгое время, а затем спровоцировал студентов, намекнул, что их отставание – яркий признак того, что они абсолютно не конкурентоспособны, а в дворянских семьях это большой минус. Среди высших сословий всегда идет война за власть, и раз уж они проигрывают ее даже в академии, значит, будущего у их рода нет, они его собственноручно загубят. Следующая часть занятия прошла ровно так, как я и хотел. Студенты с каждой минутой все более охотно задавали новые вопросы, узнавали про лекарские тонкости, некротику, и даже интересовались моими изобретениями. Когда урок подошел к концу, я остался доволен. Мне все же удалось разжечь пламя в этой группе. Никакие они не бездари. Просто к этим студентам нужен особый подход. Вся группа покинула класс, и со мной наедине остался один лишь Андрей Краснов. «Ну что ж, Андрей Семенович, убедившись, что нас никто не подслушивает, произнес я, можете поделиться со мной, почему вы решили доложить обо мне ректору? Не думал, что Константин Федорович меня сдаст», — опустил голову он. «Мы с ним договорились, что весь разговор останется строго между нами. Господин Ефремов не назвал мне вашего имени, а я его не спрашивал», — ответил я. «Вы сами себя выдали». «Что?» — как удивился он. «С прошлого занятия вы убежали первым, господин Краснов», — произнес я. «И так уж совпало, что я видел вас выходящим из ректората. Как раз после этого я и узнал, что на меня кто-то пожаловался. Но это были лишь мои догадки. Вы своей тревогой сами подтвердили эти домыслы». «Проклятие», — вздохнул он, но больше ничего ответить не смог, лишь прикрыл глаза рукой. «Кроме того, вы продолжили давить на меня, навредили себе, чтобы подставить меня, решили повторить то же, что произошло с Успенским. Ведь еще один пострадавший студент однозначно стал бы причиной моего увольнения», — подытожил я. «И что теперь, Алексей Александрович?» — поднял взгляд Краснов. «Я стану первым, кто вылетит из этой группы. Вам ведь нужно довести до конца хотя бы 6 из 10. Ничто не мешает вам избавиться от меня». «Я этого не сделаю», — помотал головой я. «Мне без разницы, какие условия поставил господин Ефремов. Моя цель – довести всю группу до конца. Именно поэтому я вас и попросил остаться. Думаете, меня ваш донос оскорбил? Скажу честно, мне плевать, как лично вы ко мне относитесь. Задача у меня другая. Просто не тяните остальную группу вниз, вот и все». «Простите», — с трудом выдавил из себя он. «Я не подумал, что подставляю остальных таким образом. И о вас я был немного иного мнения. Так или иначе, своей безумной выходкой вы пользу все равно принесли», — сказал я. «Благодаря вашему ранению группа смогла ненадолго сплотиться. Но я ни в коем случае не поддерживаю то, что вы сделали. Нельзя причинять себе вред, если в этом нет острой необходимости. Понимаю, бывают ситуации, когда нужно пожертвовать собой ради других. Некоторые так поступают. Но бессмысленное самоповреждение до добра не доведет. Надеюсь, вы усвоили этот урок». «Да, господин Мечников», — кивнул Краснов. «Кажется, я понял, что вы имеете в виду». «Отлично. Тогда будем считать, что конфликт исчерпан», — подытожил я. «Можете идти». Однако, несмотря на мое предложение, Краснов остался на своем месте. «В чем дело?» — поинтересовался я. «Говорю же, вы свободны. Можете заниматься самоподготовкой. Но...» — Краснов замялся. «Вы показали всей группе, как передавать ману. Однако я в этом упражнении не участвовал. Можете и мне тоже показать? Я не хочу отставать от остальных». «Превосходно. Такого эффекта я и добивался. Создать из них команду и породить внутри группы здоровую конкуренцию, чтобы никто не желал отставать от остальных. Я задержался в классе, чтобы показать Краснову запрещенный в стенах Академии прием. Сразу после этого подготовил отчет о проделанной работе, который впоследствии мне предстоит передать ректору, и приготовился возвращаться домой. Хорошо было бы отдохнуть после всего, что произошло за последние сутки. Сейчас в идеале мне нужно проспать часов 12, чтобы восстановить все утраченные силы. Однако моим планам было не суждено сбыться. Константин Федорович Ефремов сам пришел ко мне минут через 15 после того, как классную комнату покинул Андрей Краснов. А вот это уже настораживает. Чтобы сам ректор пришел ко мне лично, даже не стал вызывать меня к себе. Что-то плохое у меня предчувствие. «Константин Федорович, чем обязан?» — поприветствовал его я. «Присядьте, Алексей Александрович. У меня для вас свежие новости. Думаю, вас они изрядно удивят», — ответил он и уселся напротив меня. «Не захотел общаться с вами при других людях. Лишние уши нам не нужны. Дайте отгадаю, орден лекарей ответил насчет нашего прошения?» предположил я. «Все верно», — кивнул Ефремов и напряженно почесал густые брови, под которыми косые глаза жили своей жизнью. Я заметил, что, когда ректор нервничает, его органы зрения расползаются так, что даже радужки порой исчезают за кожными складками. Орден всерьез насторожился из-за того, что доложил им Александр Щеблетов. «Слушание пройдет завтра ровно в полдень. Экспертизу на наличие некротики в вашем теле будут проводить прямо на совете ордена. Брать с собой оружие запрещено. Пользоваться обратным витком вам тоже запретят. Любая попытка колдовать настроит орден против вас. Примерно этого я и ожидал. Это не проблема. Воевать с орденом лекарей мне ни к чему», — ответил я. «Моя цель – доказать, что Щеблетов лжет. Это еще не все, Алексей Александрович. Причина, по которой я пришел поговорить с вами с глазу на глаз, в другом», – заявил ректор. «Я хочу предупредить вас. Так уж вышло, что мы с господином Разумовским считаем, что вы ни в чем не виновны. Вы очень помогли нашему госпиталю, за что я вам очень признателен. Наш преподаватель по борьбе с некротикой, господин Кострицын, уже в ближайшее время вернется в академию. Вы фактически спасли ему жизнь, но именно это сыграло против вас. Что вы имеете в виду? Нам с Разумовским запрещено выступать в ордене, так как мы теперь считаемся заинтересованными лицами», — сказал ректор. «Вместо нас выступят другие люди, господин Мечников, и все они — ваши враги». Глава 16. «Я и так догадывался, что вы экспертизу, через которую мне предстоит пройти на заседание ордена лекарей, обязательно вмешаются мои враги. Но кто ж знал, что они дойдут до такого беспредела? Отстранить тех, кто положительно ко мне настроен, и заменить на других. Где же тут честное заседание? Им и не пахнет. Мне предстоит оспаривать мнение людей, которые заведомо хотят меня потопить. Да уж, судя по всему, придется несладко. Хотя, с другой стороны, а когда было проще? Но по логике они не смогут оклеветать меня, поскольку я абсолютно чист. Некротики во мне нет, иначе бы на нее отреагировала клятва лекаря. Невозможно придумать обвинение на пустом месте. Нет, они, конечно, попытаются это сделать, но уж от пустых аргументов я точно смогу отбиться. А вот прямых твердых доказательств моей виновности в чем-либо у них нет и не будет. Благодарю за предупреждение, Константин Федорович, сказал ректору я. Я учту это, когда буду готовиться к заседанию ордена. Подождите, Алексей Александрович, это еще не все, произнес он. Я могу назвать вам имена. А что это даст? Пожал плечами я. Две фамилии я и так знаю. Скорее всего, на заседании будет присутствовать кто-то из Мансуровых. Возможно, сам Аркадий, глава местного ответвления их рода. И вторым гарантированно окажется Александр Щеблетов. Правда, не уверен, что его допустят в качестве одного из судей. Все-таки он не лекарь, а лишь один из тех, кто крутится в лекарском бизнесе. Но от него точно будет присутствовать кто-то, кто попытается меня потопить. Иначе бы Щеблетов приложил максимум усилий, чтобы отказаться от этой проверки. Но нет же, он сразу же обвинил меня в том, что я являюсь не настоящим Мечниковым. Мансуров и кто-то из представителей Щеблетова, сказал Ефремову я. Я уже понял, какие личности собираются противостоять мне на суде. А во, искренне удивился Ефремов. Хорошо, что вы знаете своих врагов в лицо. Плохо только, что я больше ничем вам помочь не могу, Алексей Александрович. Эта информация, единственное, что я мог вам предоставить. Насчет остальных участников заседания ничего сказать не могу. Они, скорее всего, будут настроены нейтрально. Однако, если ваши враги смогут как-то их переубедить, у вас точно возникнут проблемы. Ничего, мне к этому не привыкать. Насчет меня не беспокойтесь, господин Ефремов. Я докажу им, что путешествие в темный мир никак на мне не отразилось. Будем надеяться, хмыкнул декан. Если что, завтра можете на работу не приходить. Но все же загляните в мой кабинет, когда заседание подойдет к концу. Если вы не придете, то начну переживать, что я безвозвратно лишился одного из своих преподавателей. Обязательно зайду, пообещал я. Если до конца рабочего дня меня не будет, считайте, что группе ТРИФ придется искать нового куратора. Обойдутся, толку от них все равно никакого, махнул рукой Ефремов. Кстати, вообще-то имеет смысл побеспокоиться о моих студентах. Да, я уверен почти на 100%, что мне удастся выйти из здания ордена победителем. Но так уж вышло, что я всегда просчитываю все варианты. В этом плане я реалист. Существует минимальный риск, что результаты подтасуют и меня признают каким-нибудь порождением некротики. Выход я в итоге все равно найду, но хотелось бы, чтобы в мое отсутствие студенты достигли цели, которую я им поставил. Константин Федорович, обратился к ректору я, есть еще кое-что, о чем мы не поговорили. На случай, если я вдруг не вернусь. Не говорите так, нахмурился он. В жизни всякое бывает, покачал головой я. Лучше быть готовым ко всем сценариям. Так вот, если я не вернусь, пожалуйста, все же позаботьтесь о том, чтобы у группы ТРИВ были шансы справиться с экзаменом. Эти студенты – очень сложные личности. Характер у каждого из них, мягко говоря, скверный. Среди них есть и те, кто вообще информацию усваивать толком не может. Но я все же уверен, что у них есть шанс стать лекарями. Надо же, рассмеялся Ефремов. Неужто вы всего за пару дней так к ним прикипели? Нет, вы, наверное, увидели в них себя. Да, вы ведь тоже были двоечником. Двоечником был мой предшественник, так что дело явно не в этом. Просто мне хватило сегодняшнего занятия, чтобы понять. При должном стимуле они готовы учиться и работать. Главное, найти подход. Но рассказать об этом Ефремову я не могу. Будет лучше, если я поддержу его теорию. Все верно, солгал я. Прелесть лекарского дела я понял только после окончания академии. Быть может, им предстоит пройти через нечто подобное. В этой группе есть ваша точная копия, как мне кажется. Артур Мансуров, произнес Ефремов. Парень не глупый, но сдает экзамены исключительно за счет того, что, думаю, вы меня поняли. Ректор не стал озвучивать причин, но мне и без слов все было ясно. Видимо, его отец, Аркадий Мансуров, вкладывает большие деньги в развитие Саратовского лекарского ордена, чем и подкупает академию. Точно так же, как делал мой отец с моим предшественником. Так или иначе, я запомню ваши слова, Алексей Александрович, заключил ректор. Черт меня подери, а ведь он откровенничает со мной так, будто мне жить осталось меньше суток. Ефремов убеждает меня храбриться, хотя сам, судя по всему, не верит, что я смогу выйти сухим из воды. После откровенного разговора с ректором академии я покинул учебный корпус и направился домой, готовиться к предстоящему слушанию в ордене. Однако в парке, который отделял жилую зону от территории академии, меня кое-кто поджидал. На лавочке сидел Артур Мансуров, один из членов семьи, против которой у меня вот-вот разгорится полноценная война. Хотя ее началом можно считать то, что устроил его старший брат прошедшей ночью. Натравить на меня сразу 10 бойцов. Что это, если не объявление войны? Увидев меня, Артур сразу же вскочил с лавки и встал прямо посреди тропинки, по которой я шел. Уж не знаю, кому из нас повезло в данном случае, но в округе людей не оказалось. И я понимаю, почему так вышло. Сейчас вечер. Половина студентов готовится у себя дома или в читательском зале, а другая половина кутит по кабакам. «Добрый вечер, Алексей Александрович», хмурясь и пряча взгляд, произнес он. Его поведение изначально показалось мне странным, будто он боялся смотреть мне в глаза. Но спустя мгновение я понял, что Артур таким образом осматривается. Видимо, опасается, что нас кто-то заметит. Интересно, и чего же мне ожидать? Очередного нападения со стороны его семьи? «Добрый Артур Аркадьевич», кивнул я. «Вроде бы только что виделись. Я забыл вам кое-что сказать. Вернее, не забыл. Просто не стал заводить эту беседу при других студентах», произнес он. «Я обдумал все, что произошло во время сегодняшнего занятия, и мне бы хотелось вас поблагодарить. Вот уж чего я точно не ожидал от кого-то, кто носит фамилию Мансуров. Благодарность – это не в их стиле. Лучше делить надвое все, что он говорит. Возможно, это очередная ловушка. Я бы сказал ни за что, если бы понимал, о чем вы вообще говорите, господин Мансуров», подметил я. «Вы прекрасно понимаете, о чем я», вздохнул он. «Я облажался. Только через полчаса после окончания урока понял это. Если бы я потратил еще хоть несколько процентов от своего запаса маны, то потерял бы сознание. Мне пришлось плотно поесть и напиться крепкого чая, чтобы хотя бы немного прийти в себя. Я бы опозорился перед группой». Каждое слово он выговаривал с такой твердостью, будто злился на кого-то. Вообще, его интонация казалась жутко агрессивной. Но я уже начал понимать, что эту агрессию он направляет сам на себя. Любопытно, и к чему же он все это ведет? Я всего лишь исполнял свою роль как преподаватель, пожал плечами я. Не раздувайте из мухи слона. Знаете, я, может, и учусь в самой неуспевающей группе Академии, но все же не советую вам считать меня дураком, огрызнулся он. Я прекрасно знаю, в каких вы отношениях с моей семьей. И что с того? Учебный процесс тут при чем? Спросил я. Хм, он жутко улыбнулся. Знаете, как бы я поступил на вашем месте? Я бы специально не стал разрывать контакт. Сделал бы так, чтобы один из сыновей моего соперника погиб прямо на занятии. По своей вине. Но вы же этого почему-то не сделали. Сразу видно, мышление семьи Мансуровых. Удивительно только, что ему удается сопротивляться этим устоям и критично оценивать ситуацию. Именно поэтому я и хотел бы вас отблагодарить, сказал он. Я уперся, рисковал собой, но вы спасли меня, несмотря на то, что моя семья доставила вам столько проблем. И еще доставит, подумал я. Что ж, долго задерживаться рядом с представителем семьи Мансуровых у меня желания нет. Хоть он и кажется мне наиболее адекватным из них, лучше пойти домой, пока не возникла очередная проблема. Не удивлюсь, если сейчас из кустов опять выпрыгнут их бойцы. Все в порядке, Артур Аркадьевич. Лучше готовьтесь к предстоящим пересдачам, спокойно сказал я. Завтра мы с вами не пересечемся, так что надеюсь на то, что ваша группа справится и без моих пинков. Доброй ночи. Я прошел мимо Артура, а тот даже с места не сдвинулся. Как только я оказался позади него, он резко развернулся и прошептал. Завтра вас осудит. Что-что? Обернувшись, удивленно спросил я. Какой-то влиятельный человек заключил договор с моим отцом, продолжил Артур. Они оба хотят, чтобы вы вышли из игры. Это слушание в ордене готовилось еще до того, как вы приехали в Саратов. Они собираются избавиться от вас. Вот так новость. Причем удивляют меня не слова Артура, а тот факт, что он решил поделиться со мной этим. «Зачем вы это говорите?» – спросил я. «Это и есть моя благодарность», – заявил он. «Большего сказать не могу. Просто имейте в виду. Все, что произошло с вами за последние несколько дней, это не случайность. И вам доброй ночи, господин Мечников». Тяжело выдохнув, Артур Мансуров ушел в противоположном от меня направлении. Все-таки не зря я все время стремлюсь помогать людям. В итоге даже один из членов семьи Мансуровых решил поделиться со мной полезной информацией. Правда, существует риск, что он специально вводит меня в заблуждение. Но я все же запомню его слова. Значит, первое впечатление меня не обмануло. Он действительно отличается от остальных членов своей семьи. Заносчивый, жестокий, прямолинейный, как и все Мансуровы, но в нем явно есть что-то хорошее. Учитывая, как он учится, скорее всего он и сам не в ладах со своей семьей. Если учесть, что меня отец изгнал за плохую успеваемость, сложно даже представить, какие отношения сейчас между Артуром и его отцом Аркадием. Размышляя об этом, я не заметил, как оказался у двери своей служебной квартиры. Сегодня у меня не было возможности посетить клуб лекарей и инженеров. Вернусь к ним уже после того, как закончатся разборки с орденом. Однако открыть дверь квартиры я не успел. Мне пришлось замереть с ключом в руках, потому что из моей квартиры доносились чьи-то голоса. Так, еще лучше. Неужто кто-то проник внутрь даже несмотря на то, что там сидят два моих маленьких охранника? И что с того? Мой хозяин теперь живет здесь. Значит, и я буду тут жить. Меня не... Дальше послышался трехэтажный мат, который свойственен только моему домовому доброхоту. Выходит, это домовой с кем-то спорит, вряд ли с таксом. Клещ пока что только жужжащими звуками разговаривать может. Вскоре после того, как доброход закончил свою матерную тираду, я услышал второй голос, и чем-то он меня смутил. Интонация странная, голос сиплый, вибрирующий, совсем не похож на человеческий. Хочешь ты того или нет, доброход, но с лихим тебе все равно придется считаться. Он будет ждать твоего ответа ровно трое суток. Если не придешь к нему сам, считай, что житья не будет ни у тебя, ни у твоего хозяина, ни у этой громадной блохи. Видимо, последнее обзывательство относилось к таксу. Больше выслушивать эти угрозы я не мог. Не знаю, как этот недоброжелатель попал в мою квартиру, но разобраться с ним я в любом случае должен. Я резко воткнул ключ в замочную скважину, повернул и моментально ворвался в квартиру. На кухне стоял доброход. Прямо перед ним был второй силуэт, но, как только я оказался внутри, он тут же испарился. Однако его очертания я разглядеть все же успел. Такой же маленький, как и доброход. Кудрявый, чумазый. На теле одни ободранные обноски и ничего более. Доброход, что тут у вас происходит? Удивленно воскликнул я. Из зала тут же появился Токс и гневно прожужжал. «Же жулики, же жадные животные, сам ты, животное», ответил на его комментарий доброход. «Это был такой же дух, как и я. Проблемы у нас, Алексей, но я с ними сам как-нибудь разберусь. Нечего от меня утаивать, рассказывай давай», настоял я. «Это что еще за дух был в моей квартире?» «Эх», вздохнул доброход и уселся на пол прямо перед моими ногами. «Помнишь, я как-то говаривал, что в этом доме ощущается присутствие других домовых?» «Ну», кивнул я, «так вот, их здесь тьма тьмущая», развел маленькими руками доброход, «штук эдак 30, не меньше, в каждой квартире по одному, и кроме них хватает других домашних духов, причем всем зданием заправляет один единственный хозяин, лихой, как я понял, у них тут целый клан, и от меня требуется в него вступить, и дальше все еще сложнее, а если я сам к этому лихому схожу?» «Предложил я, у меня уже есть опыт общения с вредными домовыми, даже не вздумай», закричал доброход, «для меня это унизительно, представь, если бы я за тебя вышел работать в амбулаторию, потому что ты сам с больными своими разобраться не можешь, ну, каково бы тебе было, хочешь сказать, что сможешь решить эту проблему сам», уточнил я, «смогу», уверенно кивнул доброход, «ладно, но если возникнут сложности, сразу говори мне, я найду способ разобраться с этим кланом домовых, только этой проблемы мне не хватало для полного комплекта. Против меня самые влиятельные семьи Саратовской области войну затевают, а тут еще и какой-то лихой со своими духами всплыл. Несмотря на возникшие проблемы со служебным зданием и его тайными обитателями, эту ночь я проспал как убитый. Сразу же после ужина рухнул и проснулся лишь к 10 утра. Тяжело мне далась прошлая ночь. С таким мощным некротическим зверем я давно уже не встречался. На собрание в здании ордена я прибыл ровно в полдень, как мне и сообщил Ефремов. На входе меня обыскали, чтобы я ни в коем случае не пронес в здание свое оружие. Но саблю я оставил дома, зная, как могут поступить местные дворяне, меня могут оклеветать даже за то, что я в принципе взял с собой средства самозащиты. После досмотра охрана провела меня в зал, в центре которого стоял постамент с зеленым кристаллом. Я чувствовал, что меня окружает как минимум 10 живых людей, но все они были сокрыты во мраке. Члены совета ордена находились на верхнем ярусе, вне зоны моей досягаемости. Я даже не мог определить, кто принимает участие в экспертизе. «Приступайте, господин Мечников», — послышался громкий низкий голос. «Вам нужно положить руку на кристалл. Он определит, содержится ли в вашем теле некротика. Я знаю этого человека. Он один из тех, кто принимал мои патенты несколько месяцев назад. Тогда этот старик показался мне справедливым. Фамилию его я уже не вспомню, но точно могу сказать, что против меня он никогда не выступал. Если кристалл загорится белым светом, значит, вы чисты», — произнес он. «Тогда мы сразу же перейдем к следующему этапу экспертизы. Если красным, значит, подозрения одного из наших коллег подтвердились, и вы действительно заражены некротической магией. Что ж, не стану тянуть. Чем быстрее все это закончится, тем лучше». Я положил правую руку на кристалл и затаил дыхание. Однако магический минерал не заставил себя долго ждать и загорелся ярко-красным светом. Глава 17. Шум, который поднялся на трибуне, невозможно было даже описать. Судьи, которые являлись одними из главных представителей ордена лекарей, хором завопили. Некоторые из них сразу же принялись звать стражу. «Чего мы ждем?» – послышался голос одного из членов ордена. «Господин Щеблетов был прав. Мечников обманул нас, а точнее, не сам Мечников, а то существо, которым он стал. Посмотрите сами, разве почивший герой Хоперска стал бы проносить на совет сокрытую в нем некротику? Очевидно, нет. Аркадий Петрович, прекратите истерику», — попросил его другой председатель. «Мы еще не разобрались в ситуации. Дайте остальным участникам заседания обсудить то, что мы видим. Если даже Мечников насквозь пропитан некротикой, деться от нас он уже никуда не сможет. Мы можем испепелить его лекарской магией в любой момент. Аркадий Петрович, должно быть, тираду о моей виновности выдал старший Мансуров, но второй председатель его пресек. Любопытно, они даже между собой договориться не могут. Чего уж тут говорить насчет меня и проводимой экспертизы. А пока они спорят между собой, самое время понять, Какого черта вообще только что произошло? Они специально принесли сюда неработающий кристалл? Нет, не всем членам ордена это выгодно. Лекари, наоборот, довольны моими изобретениями и желают, чтобы я продолжал свое дело. Так зачем им меня топить? Правда, есть вариант, что кристаллу кто-то подменил тайно. Тот же Мансуров или один из представителей Александра Щеблетова специально нарушили его настройку, чтобы он выдавал красный свет. Ведь некротики во мне быть не может. В противном случае моя клятва лекаря уже давно бы заставила меня заняться очисткой своего тела. Но чего-то подобного я ожидал. Очевидно, что так просто выйти из здания ордена мне никто не даст. Придется побороться за свою невиновность. Можно было бы поступить проще и отказаться от всего этого мероприятия. Решить проблему так, как я решил ее на прошлом суде, дать магическую клятву. Но Щеблетов умудрился обвинить меня не столько в пользовании некротической магии, сколько в притворстве. Он сказал, что я не настоящий Алексей Мечников. Черт меня подери, а ведь так и есть. Настоящий Мечников канул в небытие после того, как я занял его тело. Что будет, если я дам такую клятву? Слишком высок риск, что она меня убьет. Именно поэтому я и решил пойти по пути наибольшего сопротивления, разобраться во всем через орден лекарей и ряд экспертиз. Но что, если все немного не так, как мне кажется на самом деле? Что, если кристалл в порядке, а в моем теле действительно что-то есть? К примеру, меня могли подставить при досмотре, подкинуть какой-нибудь артефакт со скрытой некротической энергией. Того же Чижикова моя клятва лекаря определить не могла. Значит, есть разновидности некротики, которая может скрываться от моей силы. Точно. А ведь неспроста мне Артур Мансуров сказал, что все произошедшие со мной ранее события были предопределены. Кто-то все распланировал. Но о каких событиях идет речь? После возвращения из темного мира со мной случилось не так уж и много происшествий. Холера, не могли же мои враги спровоцировать развитие напряженной эпидемиологической обстановки? Стоп, или могли? В моей голове тут же сложилась вся картина произошедшего. Появилась теория о том, что вообще сейчас со мной происходит. Похоже, меня решили завалить сразу с помощью нескольких хитрых ходов. Что ж, попробуйте. Контратаку я начну прямо сейчас, но для начала нужно выиграть время. Пока председатели спорят между собой, я должен что-то предпринять. Необходимо отвлечь их внимание. Уважаемые председатели совета, обратился к покрытой мраком трибуне я. Лично для меня очевидно, что кристалл сработал неправильно. Учитывая, что подбор председателей совершался нечестным образом, осмелюсь предположить, что и магический кристалл был испорчен незадолго до моего появления. Мне известно, что в совет включили нескольких человек, которые изначально настроены против меня. «Как вы смеете говорить такое совету?» – послышался голос Аркадия Мансурова. «Неописуемая дерзость. Вас вообще не должно касаться, каким образом формируется состав совета ордена. Нет, это касается меня напрямую, господин Мансуров», – перебил его я. «От решения совета зависит моя жизнь и будущее лекарского дела. Именно поэтому я пришел сюда, чтобы доказать свою невиновность и забрать незаконно похищенные патенты, который прибрал к рукам мой бывший деловой партнер Александр Щеблетов. Поздно вы разразились громкими речами», усмехнулся кто-то из членов ордена. «Вы только что провалили экспертизу». «Нет, скоро вы сами в этом убедитесь», произнес я. «Пусть кто-нибудь из лекарей спустится ко мне и сам положит руку на этот кристалл. Посмотрим, что он покажет». «Ага, это ловушка, не слушайте его», продолжил спорить Аркадий Мансуров. «Тот, кто купится на это, сразу же станет его заложником. Мечников сбежит, а после этого будет мстить нам. Могут пострадать тысячи людей». «Довольно, Аркадий», — сказал главный председатель. «Уж больно вы разошлись. Даже как-то чересчур подозрительно выходит. Получается так, что вы своим поведением подтверждаете слова господина Мечникова о том, что совет изначально настроен против него». «Всеволод Валерьевич, не говорите глупостей», — принялся оправдываться Мансуров. «Кроме того, после слов Алексея Александровича я решил проверить изначальные списки участников заседания», добавил главный председатель ордена. «Странно, почему-то Разумовский и Ефремов были исключены без моего ведома. В этом я еще разберусь позже. Прерывать заседание из-за этого мы не станем. Господин Углов», Мансуров вновь попытался поспорить со Всеволодом Валерьевичем. «Довольно, господин Мансуров», твердо сказал Углов. «Предлагаю вам спуститься и самостоятельно откалибровать кристалл. Судя по отчетам, Именно вы занимались его калибровкой перед началом заседания. Давайте проверим, не ошиблись ли вы. Положите руку на кристалл, как это только что сделал Мечников. Аркадий Мансуров не поднимался со своего места несколько секунд. В зале воцарилась полная тишина. Я добился того, чего хотел. Спровоцировал их ссору, посеял сомнения в главном председателе и выиграл время. Пока Мансуров ломался и пытался придумать тысячу оправданий, почему ему не следует спускаться ко мне, я приступил к тотальной самодиагностике. Заполнил лекарской магией все свое тело, но не остановился на этом. Начал погружать энергию все дальше и дальше, в ткани, в клетки, в молекулы, даже до атомов добрался. И уже на субмолекулярном уровне я почувствовал, как моя магия что-то уничтожила. И в этот же момент клятва лекаря одарила меня дополнительной энергией. Да ладно, не может быть такого. Где-то в глубине моего тела и вправду была некротика. Значит, кристаллу не солгал. Или все гораздо сложнее, чем я думаю. Спокойно, надо все расставить по полочкам. Чувствую, что в своих умозаключениях я уже почти подобрался к истине. Все совсем не так, как кажется на первый взгляд. И, судя по поведению Мансурова, уже скоро я буду в этом убежден. Аркадий тем временем медленно спускался к постаменту с кристаллом, около которого все это время стоял я. Каким бы ни был результат его соприкосновения с ним, уверен, мне все равно придется пройти повторную проверку. Все-таки я сам ее и затребовал, заявив, что кристалл действует неправильно. За это время нужно изничтожить всю некротику, которая по какой-то причине поселилась в глубинах моего тела. Пока я, тщательно скрывая свою магию, убивал в себе некротику, Мансуров уже оказался около кристалла. Аркадий Петрович оказался высоким, статным мужчиной с длинным носом, который, как мне почудилось, своей формой напоминал прямое продолжение лба. Если не ошибаюсь, такое расположение костей называют римским носом. А вы умеете добиваться своего, Мечников, прикусив нижнюю губу, произнес он. Не ожидал, что мне придется так унижаться из-за ваших капризов. Меньше слов, больше дела, Аркадий Петрович, усмехнулся я. Кладите руку на кристалл. Мансуров долго колебался, но все же сделал то, что от него требовалось. И кристалл загорелся красным. Члены совета вновь зашумели. Рука Аркадия Мансурова безвольно сползла с кристалла. Мужчина опустил голову, а его ладони резко сжались в кулаки. Пора взять инициативу. Это лучший момент для моей атаки. Уважаемые члены совета, прокричал я. Это что же получается? Столь достопочтенный граф тоже должен быть обвинен в заражении некротикой? Как-то странно выходит. Никогда не поверю, что господин Мансуров, один из главных лекарей Саратовской области, является носителем темной магии. Аркадий резко поднял голову и удивленно уставился на меня. До него только сейчас дошло, какой трюк я провернул. Вероятно, он полагал, что я хочу обвинить его и забрать с собой в тюрьму или на эшафот, но смысл не в этом. Я поступил в точности да наоборот. Нужно указать не на виновность Мансурова, а на недееспособность кристалла. Ведь он и вправду работает неправильно. В этом не может быть сомнений. Мои враги подготовили для меня сразу две ловушки. Судя по всему, Аркадий откалибровал кристалл так, чтобы тот всегда показывал красный свет. Но перед этим меня все же заразили скрытой формой некротики. Как и когда? Очевидно, когда я лазал по колодцу и бился с тем зверем. Темный волк не только холеру распространял, но и особые частички некротики. Артур Аркадьевич не солгал. Все, что произошло со мной ранее, было подстроено. Пока что не знаю, как они это провернули, но могу сказать точно, некротического волка сюда привезли специально. Причем сделали это не Мансуровы. Эта семья вообще не была в курсе изначальных планов других злоумышленников. И объясняется это довольно просто. Когда я вылез из колодца, на меня тут же напал Владимир Мансуров со своими бойцами. Зачем ему это делать, если он изначально сам должен быть в курсе предстоящих событий? Смысл атаковать меня, когда я только что заразился скрытой некротикой и буду обвинен на заседании ордена лекарей? Ответ очевиден. Он не знал, как того не знал Аркадий. Те, кто привез сюда этого волка, и семья Мансуровых изначально работали порознь. Доказательства этого можно было и в кабинете ректора заметить. Владимир Мансуров знать не знал Щеблетова и всячески спорил с ним. А именно сторонники Щеблетова заманили меня в колодец, в этом сомнений быть не может. Однако, как упоминал тот же Артур, его отец недавно провел встречу с каким-то влиятельным человеком, также настроенным против меня. Вот в этот момент они и спелись. Видимо, мой тайный противник подговорил Аркадия на всякий случай испортить кристалл, поскольку существовала вероятность, что я уже нашел в себе некротику и искоренил ее. Вот только все у них пошло не по плану. Аркадий сам же попал в свою ловушку, а я только что стер в себе последние остатки скрытой некротики. Теперь у них нет шансов в борьбе против меня. В данном случае я соглашусь с Алексеем Александровичем, заключил Всеволод Углов. Кристалл нужно заменить, чтобы провести повторную проверку. Любопытно, что вы так странно его откалибровали, Аркадий Петрович. Хотя изначально планировалось, что этим делом займется профессионал. Мансуров ничего не ответил Углову, лишь молча направился к лестнице, что вела на вершину трибун, однако голос главного председателя вновь его окликнул. «Стойте, Аркадий Петрович, не спешите», — попросил он. «Нам нужно убедиться, работает ли второй кристалл. Я уже попросил коллег, сейчас они его принесут. Если он под вашей рукой вновь загорится красным, это будет уже как минимум подозрительно. Как скажете, господин Углов», — процедил сквозь зубы Аркадий Мансуров. «Я же тем временем с облегчением выдохнул. Еще раз перепроверил свое тело. Больше этих глубинных зачатков некротики во мне не оказалось. Что ж, а выходка моих врагов только сыграла мне на руку. Я не знал, что некротика может забраться в межмолекулярные связи, оставаясь при этом незамеченной. И кто знает, что бы она сделала со мной в долгосрочной перспективе. Может и вправду превратила бы меня в некроманта. В теории темная магия могла постепенно прорасти во мне, в том числе и в головном мозге. Так бы со временем я точно потерял свою личность. Этот урок я усвоил. Теперь после каждого столкновения с темной магией я буду перепроверять свой организм. Лишний риск мне ни к чему. Повезло еще, что главным председателем оказался Всеволод Углов. Он один из тех, кто всегда без лишних вопросов принимал мои изобретения. Видимо, не забыл плоды нашего прежнего сотрудничества. Уверен, мои враги хотели, чтобы он не попал на заседание, но исключить его было невозможно, поскольку в данный момент Углов занимает должность главы Саратовского ордена лекарей. На этого человека повлиять практически невозможно. Я слышал, что он тоже носит титул графа, как и Аркадий Мансуров. Значит, деньгами его не подкупить. У него и своих хватает. Через 10 минут в зал принесли еще один кристалл. Первым по просьбе Углова на него положил руку Мансуров. Кристалл засветился холодным белым светом. Однако Аркадий все равно не обрадовался результату. Очевидно, его план уже провалился. «Вот и все», — заключил Углов. «Ваш черед, господин Мечников. Мы заменили кристалл, как вы и хотели. Давайте проверим, что он покажет на этот». Я не дал главному председателю договорить и положил свою ладонь на кристалл. В зале воцарилось молчание. Не стану скрывать, я и сам был напряжен. Существовал риск, что где-то в моем теле остались незамеченные мной частицы некротики. Но тянуть я больше не хотел, поэтому сразу же приступил к завершению первого этапа экспертизы. И кристалл загорелся белым светом. На трибуне тут же послышались шепотки. Кто-то возмущенно переговаривался с Мансуровым, но лица этого человека я разглядеть не мог. «Тишина», — потребовал Углов. «От лица всего ордена лекарей я прошу у вас прощения, Алексей Александрович. Думаю, теперь ясно, что предыдущий кристалл был неисправен. Некротики в вас нет, однако на этом экспертиза не заканчивается. Осталось еще пара формальностей. Сейчас наши люди проверят ваши документы, а после мы зададим вам вопросы касаемо всех ваших изобретений. Вопросы, на которые может ответить только тот человек, который их разрабатывал. Однако, как бы грозно это ни звучало, последний этап экспертизы оказался сущим пустяком. О своих разработках я знал все. Каждую формулу лекарства и все детали его производства, каждый винтик в своих аппаратах. В этом меня подловить не смогли, а документы, как показала проверка главного городового, настоящие. В итоге заседание продлилось чуть больше 3 часов, и в завершении Углов вынес вердикт. Экспертиза показала, что данный человек действительно является лекарем Алексеем Александровичем Мечниковым. Некротической угрозы миру он не несет, а вопрос с патентами будет решен в ближайшие сутки. Я получил сообщение от господина Ефремова. Александр Анатольевич Щеблетов пообещал вернуть перенятые права на препараты. Новые документы на зарегистрированные патенты, Алексей Александрович, вы можете забрать завтра в лекарской канцелярии. Подходите после 5 вечера. «Благодарю вас, Всеволод Валерьевич», — кивнул я. «Несмотря на все ловушки, я все же смог выбраться из ордена победителем. После заседания я заглянул к ректору, как и обещал, чтобы сообщить о своей победе. Ефремов предлагал выделить мне еще 2 выходных, но от этого удовольствия я отказался. Нет времени прохлаждаться. Мне еще группу к экзаменам подтягивать надо. Однако на этом происшествия уходящего дня не закончились. Оказавшись дома, я обнаружил в своей квартире прямо у порога 2 письма. «С возвращением, хозяин!» — крикнул мне доброход. Письма мы с Таксом не трогали, хотя одно из них он уж очень порывался распаковать. Не судите, но я дал этому болвану по башке. Одного взгляда на письма мне было достаточно, чтобы понять, почему Токс так рвался прочесть одно из них вперед меня. Первое письмо пришло от младшего брата Такса, от барона Балашова. Страшно даже представить, что этот псих решил мне накатать. Однако второе удивило меня не меньше. На нем была всего одна фамилия, без адреса отправителя. Но этот человек в представлении не нуждался. Павлов, глава 18. Я поднял с пола оба письма и прошел к столу в гостиной, чтобы их распечатать. Больше всего меня удивляло даже не то, что я получил письма от столь неожиданных людей. Меня поражал тот факт, что отец до сих пор не нашел, что сказать. А ведь я считался погибшим в течение целого месяца. Ярослав, конечно, рассказал мне, что на самом деле отец будто бы и не верил в мою гибель, но я все равно не понимал, почему он так себя ведет. Хотя, может быть, это в каком-то смысле и к лучшему. Не захотел он завязывать со мной дружеских семейных отношений, хотя я предпринимал несколько попыток наладить связь. Приехал лично, беседовал с ним, объяснял свою позицию и рассказывал, чем занимаюсь в Хоперске. Но ему, судя по всему, все равно. Раз он даже наемников умудрился против нас натравить однажды, удивляться отсутствию писем не имеет смысла. Жирный жлоб, прожужжал Токс, указывая лапкой на письмо, которое прислал мне его младший брат Виктор Павлович Балашов. Успокойся, Токс, я с него и планировал начать. Сейчас посмотрим, что предлагает нам твой братец, заключил я. Подозреваю, что угроз там будет немерено. Я распаковал письмо Виктора Балашова и принялся читать. На удивление, почерк был аккуратный, прямо-таки каллиграфический. Готов поспорить, что это письмо писал кто-то другой под диктовку барона. И не исключено, что писца после казнили, чтобы тот унес все содержание письма с собой в могилу. Алексей Александрович, в первую очередь хотел бы поблагодарить вас за то, что сдержали свое слово и сообщили журналистам о том, что это именно я спас вашу шкуру. На остальные ваши высказывания я решил не обращать внимания. Вам захотелось меня дискредитировать, вот только это не сработало. Как раз наоборот, люди стали с большей охотой приезжать в мой город, чтобы посмотреть, в каком же месте вернулся в наш мир Алексей Мечников. Удивительная вежливость. С чего это он вдруг принялся меня благодарить после того, что мы с Синицыным там устроили? Либо здесь зашифровано еще одно послание, либо этому скоту что-то от меня нужно. Посмотрим, что у нас во второй половине письма. До меня дошли слухи, что вы в данный момент проживаете в центре губернии, в городе Саратове. Так уж вышло, что я сам скоро буду там проездом. Мне бы хотелось обсудить кое-что с вами лично. В прошлый раз мы с вами так и не договорили. Предлагаю встретиться в ресторане «Волга». Он находится напротив академии, в которой вы работаете. Ровно через неделю в 15 часов. Прошу не задерживаться. И замечательная приписка в виде постскриптума. Иначе мои люди найдут вас сами. Жежулик, Жежо, тихо, Токс, успокойся, попросил его я. Примерно о том же я и сам думаю. Клещ засуетился, принялся бегать по столу туда-сюда. Видимо, хотел найти чернила. В итоге отчаялся, вернулся к письму и указал лапкой на предложение, в котором говорилось о ресторане «Волга». Что такое? Ты был там? Предположил я. Клещ отрицательно замотал всем своим телом и еще раз постучал лапкой по письму, после чего поднял одну из своих конечностей и попытался показать ею, что это, кулак, погоди, ты хочешь, чтобы я взял тебя с собой, догадался я, Жежу, Жежу, злобно заверещал Токс, нет, погоди, это слишком опасно, я понимаю, что ты хочешь ему отомстить, но это очень плохая идея, объяснил я. Он тебя прикончит, а если ты покажешься на виду у других людей, то твоим главным врагом станет уже не Виктор Балашов. На тебя откроют охоту городовые или саратовские охотники, но свое обещание я сдержу. Я помню, что мы с тобой договорились ранее. Я поговорю с твоим братом о тебе, находясь у него в плену, Я этого делать не стал, поскольку слишком высок был риск, что этот псих нас с Синицыным прикончит. Но теперь мы встретимся на нейтральной территории, и я смогу ему высказать все, что думаю. Токс после моих слов немного успокоился и уполз к себе под кровать. Я же приступил ко второму письму, которое прислал мне Владимир Харитонович Павлов. «Приветствую, господин Мечников. Недавно я отметил в календаре красным один из дней, который в нашем государстве не считается праздничным. Однако я все же позволил себе насладиться этой датой. Так, стоп, что он несет? День возрождения моего главного конкурента. Как такое не отпраздновать? Правда ведь? Признаться, без вас мне было бы совсем скучно. После возвращения из Хоперска я не изобрел ни одного препарата, не создал ни одного инструмента. Вся работа застопорилась. Если он не юлит и не пытается обмануть меня, значит, мотивы богов его мало интересуют. Ему важен сам дух конкуренции. Интересно, выходит, Сеченова он и вовсе за конкурента не считает. Хотя чего уж тут говорить, Сеченов и сам прекратил разработки сразу после моей смерти. Сосредоточился исключительно на увеличении производительности нашего завода. Поэтому предлагаю вам небольшое состязание, Алексей Александрович. Думаю, нам обоим нужно размяться после долгого перерыва. Давайте проверим, кто сможет создать больше новых изобретений до первого числа июня месяца. Если согласны на мое предложение, отправьте ответное письмо. Я сразу же передам своим знакомым из газеты, чтобы опубликовали на первой странице статью о начале нашего состязания. Что скажете? Очень нетипичное предложение. Такого в этом мире мне еще никто не предлагал. Но, раз уж Павлов бросил мне вызов, отказываться я не могу. Тем более, есть ли смысл это делать, соглашусь я или откажусь, мы в любом случае оба приступим к новым разработкам. Так что стоит ускорить себя фактом предстоящего состязания. Правда, как я понимаю, Сеченов в этой гонке участвовать не должен. Но это не проблема. Иван и так работает на моем заводе, получает приличные проценты и ни в чем себе не отказывает. Если ему захочется изобрести что-то свое, я ему мешать в этом не буду. Кроме того, даже если по какой-то причине я проиграю Павлову, благодаря его статье в газете я в любом случае останусь в плюсе. Мое имя снова пролетит по империи и привлечет тем самым новых покупателей. Да и орден снова станет ко мне благосклонен. Вот только проигрывать я не собираюсь. Пока что Павлов смог обогнать нас с Сеченовым лишь один раз. Общее количество его изобретений ничтожно в сравнении с моими. А значит, мы еще повоюем. Я не стал тянуть и сразу же написал короткое ответное письмо. Рад получить от вас весточку, коллега. Я участвую. Публикуйте статью. Стартом нашего соревнования будем считать день, когда газета попадет на прилавки. Завершив свою короткую весточку, я сразу же отправил ее через магическую почту Владимиру Павлову. Чувствую, что уже через несколько дней наше соревнование начнется. Но у меня пока что ничего не готово. Нет нового завода, нет сырья, нет каких-либо схем или планов. Пора восстанавливаться и продвигать медицинскую науку вперед. И на этот раз нужно создать нечто грандиозное. Начнем с обычной капельницы, которая уже очень давно напрашивается во все местные госпитали. Но в данной партии капельница – это пешка, а мне нужно сделать ход конем, а еще лучше – ферзем. Создать нечто, которое и Павлова сокрушит, и весь мир с ног на голову перевернет. И кое-какие варианты я уже начинаю прикидывать. Сдается мне, что следующий месяц станет настоящим расцветом медицины. Теперь я в главном городе губернии. Возможностей здесь гораздо больше, чем в Хоперске. Нужно использовать все. Алексей, ты там закончил с чтением этих дурацких мемуаров? Обратился ко мне Доброход. А ты, как всегда, вежлив, батюшка домовой, усмехнулся я. Закончил. Что-то стряслось. Доброход с разбегу подпрыгнул, подтянулся на высокий стул и расположился напротив меня за тем же столом, за которым я распечатывал письма. Его борода улеглась на обеденную поверхность, а глаза маленького существа впились в мои. «Стряслось, Алексей», — сказал он. «Пока тебя не было, я все-таки сходил к лихому, к главному домовому в этом здании. А вот это интересно», — оживился я. «Помню, ты говорил, что сам сможешь решить эту проблему. И что в итоге? Удалось, как сказать?» Пожал плечами он. «Удалось. Конфликта больше не будет, потому что я присягнул ему на верность. Прости, что ты сделал?» — вскинул брови я. «Теперь я принадлежу многоквартирному клану домовых», — сказал он. «Иерархия тут простая. Один главный домовой, лихой, три его вассала, каждый из которых заправляет отдельным этажом, и несколько десятков таких, как я. Иного выхода не было, я ведь правильно понимаю. Если ты присягнул ему на верность, тогда я не смогу уйти отсюда, если ты решишь переехать. Теперь я закреплен за этой конкретной квартирой, закончил за меня доброход. Таковы правила. Как оказалось, свободным домовым быть куда более выгоднее, поскольку лихой черпает из нас энергию в качестве платы за нахождение в клане. Но иного выхода нет. Если бы я отказался, меня бы выгнали или убили. Ты просто смирился с этим или у тебя есть какой-то план? Поинтересовался я. Погоди минуту, попросил он, а затем прикрыл глаза. Странно, но почему-то сразу после этого он огляделся. Видимо, пытался увидеть то, чего не могу видеть я. «Пока что мы здесь одни», – прошептал он. «Другие домовые в чужие квартиры не суются без надобности. Хотя в этом доме есть еще много духов, часть которых служит лихому, а другая часть по природе своей независима. Это долгая история, Алексей. Она началась еще задолго до того, как в Российской империи приняли культы таких богов, как Грифон. Духи всегда существовали, но о них люди уже начали забывать. Допустим, кивнул я, об этом мы и позже можем переговорить. Кажется, ты хотел мне рассказать что-то важное. Я собираюсь занять место лихого, заявил он. Затем вновь закрыл глаза и еще несколько раз огляделся. Ну ты даешь, доброход, рассмеялся я. Только вступил в клан и уже хочешь подмять его под себя? Я бы не стал этого делать, если бы мне понравился главный домовой. У меня было всего два варианта: не вступать и оказаться изгнанным из дома. Возможно, они бы меня даже убили в таком случае. Тогда к тебе бы подселили другого духа. И не факт, что вы бы с ним сошлись характерами. Не могу сказать, что мы с тобой-то характерами сошлись, подметил я. Это не важно. Нас многое связывает. Именно поэтому я выбрал второй вариант – вступить в клан домовых. Но мысленно поклялся себе, что в конце концов займу место лихого. Он – очень неприятный дух. Я тут недавно пообщался с другими домовыми и много интересного от них узнал. Ты вообще в курсе, откуда берутся такие, как мы? Понятия не имею, покачал головой я. Мне казалось, что в каждом доме изначально живет свой хозяин. Как бы не так, фыркнул доброход. Мне рассказали, что мы – это духи давно умерших предков тех семей, что заселяют дома, тех людей, которые при жизни сильно начудили, поэтому их теперь заставляют отрабатывать и заботиться о доме уже после смерти. Я о своем прошлом ничего не помню. Знаю только то, что произошло со мной после появления в доме твоего дяди. А вот лихой все помнит. Говорят, он был убийцей, разбойником, который злодействовал на территории Саратовской губернии. И с тех самых пор он совсем не изменился. Раньше людей мучил, а теперь над духами издевается.